Чтение книг Джемса доставляет удовольствие. О том, как он писал, можно судить по следующему отрывку. Очень важно, чтобы учителя поняли важность привычки, и психология оказывает нам в этом большую помощь. Мы, правда, говорим о дурных и хороших привычках, но большую частью, говоря о привычках, имеем в виду дурные. Привычки к курению, ругательствам, пьянству, а не привычку к воздержанности, к умеренности или привычку к мужеству. Но факт состоит в том, что наши добродетели – такие же привычки, как и наши пороки. Вся наша жизнь, в той мере, в какой она имеет определенную форму, – это сумма привычек – практических, эмоциональных, интеллектуальных, систематически организованных на горе или на радость нам и несущих нас неизбежно к нашей судьбе, какой бы она ни была. Берн примерно так определяет сценарий. Поскольку ученики могут понять это уже в довольно раннем возрасте, и поскольку понимание этого немало добавляет к их чувству ответственности, было бы хорошо, если бы учителя могли говорить с ними о философии привычки в таком же несколько абстрактном ключе, как я собираюсь сейчас поговорить с вами. Я полагаю, что мы подлежим закону привычки вследствие того факта, что обладаем телами. Пластичность живой материи нашей нервной системы является причиной того, что мы делаем нечто с трудом, если делаем первый раз. Но постепенно мы делаем все легче и легче. Наконец, после достаточной практики, почти механически, едва ли осознавая вообще. Наша нервная система врастает в способ, каким упражнялась, как лист бумаги или кусок ткани, будучи согнут и сложен, стремится сохранить эти складки. Привычка, таким образом, вторая натура, или, как говорит Веллингтон, удестеренная природа. Во всяком случае, в отношении ее важности для жизни взрослых, поскольку обретенные к этому времени привычки воспитания подавили или исключили большую часть естественных тенденций, которые могли быть ранее на их месте. 99 сотых, или, возможно, 999 тысячных нашей деятельности совершенно автоматичны и привычны от утреннего вставания до вечернего отхода ко сну. Одевание и раздевание, еда и питье, здорование и прощание, поднимание шляпы и уступание места дамам. Более того, большая часть форм нашей обыденной речи столь стерилизованы повторением, что могут быть названы почти что рефлексами. На каждый род впечатлений мы имеем автоматическую, заранее готовую реакцию. То, как я вам сейчас говорю, может быть примером. Прочтя уже не одну лекцию на эту тему, напечатав главу о привычке в книге, прочтя эту главу в печати, я обнаруживаю, что мой язык как бы сам попадает на старые фразы и повторяет почти буквально то, что я говорил ранее. Итак, мы – связки привычек, стереотипизированные создания, имитаторы и копии самих себя в прошлом. При любых условиях забота учителя должна состоять в том, чтобы заложить в ученике набор привычек, которые будут наиболее полезны ему в жизни. Образование создает поведение, а привычки – тот материал, из которого поведение состоит. Нет наиболее несчастного существа, чем человек, в котором нет ничего привычного, кроме нерешительности, для которого закуривание сигареты, поднесение ко рту чашки, время, когда он встает, когда ложится спать, начало любого фрагмента работы – дело явно волевого решения. Добрая половина времени такого человека уходит на решение делать и отказ от делания вещей, которые должны быть столь прочно укоренены в нем, чтобы вообще не занимать его сознание. Если такого рода ежедневные дела не укоренены в каком-либо из моих слушателей, нужно сейчас же заняться исправлением положения.